Глава пятая. Бывало, поблуждает Анна Иоанна по дворцам, хозяйство свое царское необъятное оглядит придирчиво и перекрестится. Слава Богу, скажет, сподобил меня Господь Бог до светлого дня дожить. Теперь у меня все есть, и все это мое. Да, все имелось у вдовицы-императрицы. Вот только не было еще обоев, которыми стенки обклеивают. А эти обои — такая роскошь, столь они дороги. Пожалуй, один Людовик и может такую роскошь себе позволить. Но связь Санкт-Петербурга с надменным Версалем прервалась, когда армия Ласси начала осаду Гданска. Дела польские разрушили завет Петра I дружбы с Францией искать и находить ее, и крепить через головы княжеств немецких. Теперь немцы правили Россией, а британский флаг гордо развивался на Волге. И лишь один Анисим Маслов, опечаленный, осмелился заявить в Сенате: «Вся дрянь аглицкая, лежалая да подмоченная, сбывается у нас на рынках. А товары российские, коим цены нет в Европе, по дешевке в Англию уплывают. Это грабеж, а не торговля, господа сенат». Но один Маслов беспомощен. Англичане, нация денежная, держались взятками за Остермана, за Бирена, за Лейбу Либмана, за братьев Левенвольде и даже за Миниха. А императрица, перебирая свои богатства, то скулила, то гневалась: «Эти ляхи проклятые замутили всю воду в Европе, теперь в Версаль не напишешь, чтобы обоев мне для комнат прислали. Люди же аглицкие фабрик обойных не завели еще». Джон Бель д'Антермони ударил молотком в дверь, и слуга принял с его плеч русский тулуп. Консул Клавдий Рондо не спал. — Вы куда ходили так поздно, доктор? — спросил он. Бель скинул с ног мужицкие валенки, надел мягкие туфли. — Я ходил, сэр, встречать обоз из Архангельска. — Писем от наших компаний нету? — Пока нет, сэр. Бель прошел к себе в комнаты, засел за писание дневника. Он был умный человек и понимал, перед взором его сейчас пролетает стремительная история, и надо запечатлеть размах ее крыльев. Он приехал в Россию еще молодым. Вот уже 20 лет живет среди народа русского. Он полюбил этот народ, врачуя его в быту и на полях битв. Беллю удалось то, что редко выпадает даже русским. Он дважды пересек Россию. С Артемием Волынским на юг, до знойных долин Персии, с послом Измайловым на восток, до самого Пекина. Теперь же он не только врач, но и атташе посольства британского. Изучив пути на восток, Бель подсказал королю Англии пути транзита, чтобы успешнее выкачать из России ее богатство. В этом случае Бель поступил как англичанин. Утром его разбудили резкие удары счетных костяшек. Клавдий Рондо со своей очаровательной супругой, как добрые коммерсанты, уже засели за бухгалтерию. Поташ, пенька, железо, селитра, уксус, дерево, смольчуга, овчины. За окном было светло от снега, выпавшего за ночь. По первопутку Джон Бель поехал в манеж графа Бирена, где почтенный куафер Кормедон пудрил парики, а Лейба Либман, приважный, разгуливал средь кадок с душистыми померанцами. — Почтеннейший банкир, — сказал ему Бель, — так и быть. Мы дадим Ее Величеству 10 кусков обоев на стенке. — И мне 3, — спохватился Либман. — А разве комната вашей любовницы, госпожи Шмидт, столь мала? — спросил Бель, в душе смеясь. — Вы получите то же, 10. Конечно, Анисиму Маслову в этой придворной толчее, все жадно расхватывающей, было не справиться. Не хватало Ягужинского, который сидел в Берлине и помалкивал. А за широкой спиной графа Бирена Маслову было неуютно и опасно. И обер-прокурор империи даже не удивился, когда к порогу его дома кто-то подкинул ночью письмо: «Остерегайтесь женщины, известной в свете. Вас, яко защитника простолюдства, желают извести. Следите за цветом перстня красивой женщины, когда она разливает вино». Эту записку подкинул ему Бель Дантермони. И в этом случае он поступил как русский, страдающий за дела российские. 20 января 1734 года умирал великий канцлер Великой империи граф Гаврил Иванович Головкин, царедворец ловкий. Он умирал в своих палатах на Каменном острове, который недавно ему подарила Анна Иоанна. Смерть была не страшна, но убыточна для канцлера, ибо доктора и услуги аптечные обходились дорого. Слабеющей рукой Головкин прятал лекарства под подушку. Он их не глотал, жалко было. Чай тоже деньги плачены. Сожрать-то все можно. Почуяв холод смерти, канцлер собрался с силами. — Убыток! — сказал и дунул на свечу, гася ее. Покойнику и так светло во мраке смерти. В погребальной церемонии принцесса Анна Леопольдовна впервые увидела красавца, какого трудно себе представить. — Кто этот сладенький? — спросила она у мадам Адеркас. — Это граф Мориц Линер, посланник саксонский, на смену Лефорта прибывший с делами тайными. Мужчина очень опасный, ваше высочество, и по части у тех любовных, пожалуй, Левенвольди опытней. Внимание принцессы к Линеру заметили многие. Анна Иоанна лицом покраснела, рукава поддернула, прошипела племяннице. — Нече на послов чужих вперяться. На жениха радуйся. Анна Леопольдовна губы надула. — Жених-то тьфу! Выбрали ей такого принца, как в песне поется. Было б с него счастье того, ежели плевать и мне всегда на него, буду выбирать по воле своей, учливо в поступках по любви моей. Мориц Линер внимание принцессы к себе тоже заметил, но вида не подал. Остался спокоен, только ноздри раздул, как жеребец. Да чего же опытен каналья? — определила Адеркас. — Понимает, что нашу слабую породу лишь холодностью совращать надобно. — Ваше высочество, — зашептала она на ухо принцессе, — хотите счастье составлю? Доверьтесь моему знанию персон мужских. — Я без ума, — отвечала девочка. — Как он красив! Бирен этой любовной суеты даже не заметил. Он был чрезвычайно озабочен смертью канцлера. И так в кабинете осталось только два кабинет-министра — Остерман и Черепаха. Это пугало Бирена. И он выискивал буйвола, который был лоб в лоб, сразил Остермана на повал. Волынскому еще рано. Он не пройдет в двери кабинета. Граф толкнул локтем Лейбу Либмана. — А я придумал, — сказал он фактору. — Ягужинский человек горячий. Такого-то нам и надобно, решено. Я помирюсь с ним, только бы Остерману воли не давать. Но Остерман — вице-канцлер, и теперь по праву заступит место Головкина. — Смотри сюда, — велел Бирен, отгибая полу кафтана. В погребальной процессии, следуя, Либман глянул туда, куда ему велели, и увидел. Весь в сверкании перстней громадный кукиш графа Бирена, пристально глядящий на него. — Видел? — засмеялся Бирен. — Канцлер здесь я. И пока я жив, Остерману в канцлерах не бывать. Ягужинского за драку со мною я прощаю. Впредь пусть говорят о нем при дворе уважительно и значительно. Кареты разъезжались от дома мертвого канцлера. Граф Линар, волоча по снегу черный плащ, прошел мимо принцессы, даже не глянув, и Анна Леопольдовна всю дорогу плакала на плече своей многоопытной воспитательницы. Как он жесток! Даже не поклонился! Ваше высочество! Вы близки к победе, уверяю вас! Прежде чем приласкать нас, мужчины обычно казнят нас. Он уже у ваших ног. Вытрите божественные слезы, я все для вас сделаю. Остерман очень любил покойников. Тихие они ему уже не мешали. И долго стоял над гробом великого канцлера, размышляя о коварстве Миниха, склонного к дружбе с Францией. Вот бы и его туда же, вслед за канцлером. Но как? Две кометы пролетали над Россией рядом, одна к другой в прижимку. Остерман и Миних. Бирен в счет не шел. Словно вор полуночный, он крался по России в тени престола. У гроба канцлера Остерман решил. Устрою-ка я Бирену хорошую щекотку. Разорву ленточки его дружбы с Минихом. — Рейнгольд, — сказал Остерман, очнувшись, — я вас довезу. В карете сидя, вице-канцлер интриговал. Императрица напрасно доверяет Миниху. Если бы она знала, бедняжка, каков этот хамелеон. Боже, хоть бы раз услышала она, какими словами он поносит графа Бирена. Ужасно, ужасно. Но Миних дружит с обер-камергером, — заметил Левенвольд. — Чушь, — отвечал Остерман, — в управлении артиллерией русской. Миних запутался. Артиллерию от него надо спасти. И генерал фельдцехмейстером сделать опытного принца Людвига Гессен-Гомбургского, вы поняли? А если нет, так и напишите брату Густаву в Варшаву. Он вам ответит, что нет чумы подлее, нежели зазнайка Миних. Сделано. Во главе артиллерии поставили принца Людвига, того самого, у которого слово с делом не расходилось. Где что услышит, сразу донесет. Миних озверел. Такие жирные куски, как артиллерия, под ногами не валяются. Хлеб ему оставили, а масло отняли, кормушку от его морды передвинули к другой морде. Фельдмаршал не щадил трудов своих, но не щадил и слов для восхваления трудов своих. Золотой дождь уже просыпался на него, и в звоне золота чудилась ему фортуна трубящая. Слава Миниху, вечная слава! Почуяв железную хватку Остермана, он еще крепче сколачивал дружбу с Биреном. Ему, Миниху, постель с Биреном не делить, потому и дружили пламенно, чтобы сообща под Остермана копать. Один перед другим монетами древними хвастали. — А вот, граф, — сказал однажды Миних, в ладонях серебром темным брякнув, — такой монеты у вас в Минскабинете не найдется. Монета Золотой Орды, времен ужасных для России, и называется Денга, что в переводе с татарского значит звенящая. Ну как, завидуете? Глаза Бирена до этого скучные оживились. — Да, — ответил он, — у меня такой нет. Продайте, маршал. Никогда, — отказался Миних. А вот еще одно сокровище. Монета тмутараканского князя Олега Михайлы. И здесь вы зрите надпись таковую: «Господи, помози Михайле». Сей раритет есть у меня и в Риге у врача Шендабех Кристодемуса. «Кристодемус? Вот как?» — удивился Бирин, хмыкнув. Так они дружили. Но Рейнгольд Левенвольде пришел от Остермана и предупредил: «Вы бойтесь Миниха. Придет черный день, и тогда...» Началась щекотка. Бирен сомневался, кому верить. — Хорошо, — сказал он взвинченный. — Я найду способы, чтобы узнать истину благородной дружбы. Не клевета ли это? Саксонцы при дворе русском, как и галштинцы, издавна были людьми своими. Иоганн Лефорт, прощаясь, успокоил Линнера: «Скоро и вы, граф, станете здесь своим человеком». Морец Линнер проследил, как лакеи шнуруют мантелсак с вещами Лефорт. Меха и серебро, посуды и ковры. Опять меха, меха, меха. Линнер напряженно зевнул, ему было тоскливо. Чадя горели свечи в канделябрах. Был поздний час, пора ложиться спать. Линнер прошел в спальню, где лакей расстилал для него постель. А веселые дома с доступными женщинами существуют ли в Петербурге? — спросил его Линнер, очень ко всему внимательный. — Да, — прошептал лакей, невольно бледнее. — Ты подкуплен? — спросил его посол невозмутимо, как о вещи обычной, которой не стоит удивляться. — Да. — сознался лакей мгновенно. — Кем же? — Только госпожой Адеркас. Клянусь только ею. Линнер не сделал ему никакого замечания. — А почему бы мне, — он думал, — не стать при Анне Леопольдовне таким же фаворитом, как Бирен при Анне Иоанне? Допустим, отцом русского царя я не буду. Но любовник матери царя русского, о, тогда карьера моя обеспечена. — Одевайся, — наказал он лакею. — Ты станешь на запятке моей кареты, будешь показывать дорогу. Едем сразу. Дверь отворила сама госпожа Адеркас. — О, мужчина, — сказала она, — как вы жестоки! Линнер небрежно сбросил плащ, подбитый пунцовым шелком. — Мадам, я вас вспомнил. Не вы ли содержали в Дрездене веселый театр, где актрисы играли главным образом с глазу на глаз за скромную плату? Я не настаиваю, чтобы вы помнили о моем прошлом, граф. Я согласна и сейчас за плату самую скромную, если... — Но играть-то будете не вы, — ответил ей Линнер. И вот темная, жарко протопленная комната. И вот девочка-принцесса, ради которой он и пришел сюда. — Ваше высочество, — заявил Линнер с порога, — я готов рыцарски служить вам, и так я весь у ваших ног. В эту ночь саксонский дипломат опередил законного жениха, того самого, что прибыл из Вены с важным заданием — зачать принцессе русского царя. Худая и плаксивая девочка, тихо всхлипывая, заснула в эту ночь на плече своего любовника. — Госпожа Адеркас, — сказал Линнер под утро, — я молчу о вашем прошлом несчастье, а вы будете молчать о моем настоящем счастье. Денег я за это с вас не беру. Но как человек благородный и воспитанный, я не привык и давать своих денег кому-либо. — Кто там стучит? — спросил Кристодемус. — Дверь философа не закрывается. Если ты нищий босс, то входи смело. Ворвались солдаты. засунули врачу кляп в рот, замкнули ноги и руки в кандалы. Офицер рылся в комнатах, разбрасывая книги. Со звоном лопнула реторта с газом. — О, подлый Бирен! — простонал Кристо Демус. Коллекцию древних монет сунули в мешок, а в другой мешок завернули Кристо Демус. Два мешка бросили в карету, задернули окна ширмами, повезли куда-то. Везли, везли, везли. Через несколько дней в кабинет к Бирену втащили тяжелый мешок с монетами, и алчно блеснули заведущие глаза графа. — О, — сказал Бирен, — такого я не видывал даже у Миниха. Теперь мой Минц-кабинет будет самым полным в Европе. — Ваше сиятельство, — склонился Ушаков, — там, на дворе, остался в коляске еще мешок с Иваном, родства непомнящим. Речь шла о враче Кристо Демусе. — Пусть этот скряга, — распорядился Бирен, — отправляется вслед за Генрихом Фиком. Пусть возят и возят его по стране пушных зверей. Бирен задумался. — Возить, а сколько лет? — спросил Ушаков. — Пока я жив, — четко ответил Бирен. Под ровный стук копыт убегали в небытие долгие годы.